Глава 9. Божественная обольстительница. Блаженный Шука сказал: «Итак, приметив юную красавицу, демоны позабыли о предмете своего спора в вожделенном нектаре бессмертия и устремили взоры к явленному чуду. О, как волнительны ее очертания! Восклицали снедаемые похотью герои, обступив юную особу. Как гладка ее кожа! Как обворожителен лик! Скажи, любезная, кто ты? — вопрошали демоны. — Откуда родом? Ответь, лотосоокая, куда путь держишь? Чем еще ты занимаешься в жизни, помимо выставления своих округлых прелестей? Почему снизошла до нас, презираемых всеми? Отчего не явилась к более достойным богам, людям, ангелам, волхвам, чародеям и праотцам? Открой нам свою тайну, о пышногрудая прелестница! За какие заслуги, чернобровая красавица, судьба, приняв твой облик, смилостивилась к нам? За какие подвиги обычные смертные удостоили счастья лицезреть тебя? Ведь мы не способны блюсти мир, даже в собственном стане. Брат готов умертвить брата за каплю сладкой воды. И еще недавно мы положили бы жизнь друг за друга, а ныне смотрим на себя заклятыми врагами. Может быть, ты, о прекрасная, рассудишь нас по справедливости? Может, ум твой столь же тонок, как твой стан? Демоны и боги, все мы сыны одного родителя, мудрого Кашьяпы. Но власть мирская встала меж братьями бездонной пропастью. Смилостивись над нами, разреши тяжкую тяжбу, укажи, кому из нас первому, праведнику или нечестивцу, пригубить от сосуда бессмертия. Выслушав речь сынов Дити, божественная обольстительница смущенно улыбнулась. В глазах ее заиграли лукавые искорки. Красавица молвила: «Что проку вам, о доблестные сыны Кашьяпы, обращаться за советом ко мне, никчемной беспутнице? Разумный муж не станет доверять девичьей рассудительности. О, демоны! Как неприкаянные шакалихи весною рыщут в поисках самца, готовые совокупиться с самым паршивым и уязвленным, так женщины, лишенные отеческой или мужниной опеки, губят себя в случайных связях». Блаженный Шука сказал: «Такой ответ лишь укрепил решимость демонов сдаться на милость незнакомки, ибо сказано: скромность — дочь мудрости». Не сомневаясь в ее справедливом суждении, демоны вручили красавице кувшин с нектаром бессмертия. Взяв заветный сосуд, божественная дева любезно улыбнулась: «Я непременно разрешу ваш спор, о отважные витязи, но при одном условии. Вы безропотно примете любое мое решение, придется оно вам по сердцу или нет». Недолго думая, очарованные властолюбцы ответили согласием. Да, нас устраивает твое условие, ибо красота не может быть несправедливою. Прежде чем испить чудотворного нектара, воины тьмы и света постились многие дни. Перед самым оглашением суда они, как издревле заведено, омылись, нарядились в новые одежды, украсив себя драгоценностями. Затем совершили возлияние маслом в священный огонь и сели на соломенные подстилки лицом на восток напротив вершительницы своих судеб. Над местом сего великого собрания клубился дым благовоний. По окоему площади были развешаны цветочные гирлянды и стояли горящие светильники. В златотканном наряде к собравшимся вышла юная дева с кувшином вожделенной влаги в руках. Лик ее освещала искрометная улыбка. Она ступала медленно и степенно, завораживая героев пением своих ножных колокольчиков. Ее округлые, как хобот слона, бедра и высокие упругие груди, туго обтянутые полупрозрачной тканью, пленяли взор и возбуждали томное желание. С такой наружностью, нарядами и украшениями, с такой улыбкою юная особа была, если не богиней удачей, то самой близкой ее подружницей. Не отводя взора, следили сыны Дити за ее прелестными выпуклостями, едва прикрытыми полупрозрачными шелками. Отдать напиток бессмертия безбожникам все равно, что вскармливать молоком гадюку. Потому принявший облик девы безупречный судья не отдал демонам плод их тяжких усилий. Прекрасная обольстительница просила богов и демонов сесть в два ряда, по разные стороны от себя, друг против друга. Держа в руках сосуд с нектаром, она прошла мимо демонов, ублажая их ласковыми речами, затем обернулась к богам и раздала всем без остатка чудотворное зелье, верное средство от старости и смерти. Обещав красавице принять как справедливое любое ее решение, доблестные сыны Дити хранили молчание. Влюбленный не нарушит слова данного госпоже его сердца, даже если это будет стоить ему жизни. Очарованные юной девою демоны пуще смерти боялись лишиться ее расположения. Воистину, красота приглашает к безоглядному доверию. Но один из демонов именем Раху переоделся небожителем и сел среди сынов Адити, дабы неузнанным испить вожделенного нектара. Однако погасшие в его сиянии солнце и луна скоро разоблачили обман. В тот же миг божественная дева отсекла самозванцу голову своим острым, как лезвие, огненным кругом, и тело его рухнуло на землю, так и не причастившись к заветной влаге. Однако пригубившая нектар голова Раху сделалась бессмертной, и перворожденный Брахма даровал ей место на небосклоне среди богов. С той поры, в дни новолуния и полнолуния, злой демон пытается поглотить месяц, а в особые дни его жертвою становится и солнце. Когда боги сделали последний глоток, высший благодетель, хранитель трех миров, принял свой изначальный четырехрукий облик. Судьба одинаково благоволила и богам, и демонам. У них была одна цель, действовали они в одно время, в схожих обстоятельствах и прилагали равные усилия, но исход для них оказался разным. Ибо первые уповали на лотоса Окова и искали прибежище у его стоп, а вторые полагались на свои собственные силы и разумение. Так и человек трудится денно и нощно, дабы приумножить свои богатства или обессмертить свою плоть, и не жалея для этого ни телесных, ни умственных сил. Некоторые, осознав тщетность подобной затеи, направляют свои усилия на благо родичей и соплеменников. Однако в этой тяжбе за вечность человеку достается горький яд смерти, а божественному времени — сладкий нектар бессмертия. Служа бренному, нельзя стяжать вечность. Не отдавшись душою Всевышнему, сущей причине бытия, нельзя испить бессмертия, как не орошая корень дерева, нельзя напоить его жизнью.